Глава 5. Я подошел к огромному черепу размером со школьный автобус, не меньше. На тех участках, где не осталось льда, кость уже сильно пожелтела. Всю поверхность головы раптора покрывали трещины, от глубоких борозд до поверхностных серых паутинок. Костные выступы уходили от самого основания вверх, образуя на макушке что-то вроде короны. Я заглянул в пустые глазницы, глянул на торчащий из пасти сохранившийся клык. Второй валялся тут же, под ногами. Представил сначала, как этот гигант бродил по земле, а потом почему-то вспомнил, как ездил с родителями в Москву смотреть на скелеты динозавров в палеонтологическом музее. Кто бы мог подумать, что в итоге я сам найду скелет кого-то подобного глубоко под землей, в самом сердце мерзлоты. Боб отирался у пасти монстра, стараясь разжать челюсти, чтобы полюбоваться тем, что внутри. «Может, как-то впихнем его на логотип?» — спросил мой друг, ерзая в кресле. «Уж боль внушительно выглядит!» «Лучше, как ты предложил, чипзика впихнем. И ничего не внушительно, а вполне себе обыденно. Ты просто мало что в мерзлоте видел пока», — отозвался я, тоже усаживаясь поудобнее. Я уже скучал по своему старому креслу на 42-й. «Совсем-совсем невнушительно!» — расстроился Боб. «Зачет нашей исследовательской деятельности не пойдет? А, пофиг! Равно сниму видосик на всякий случай. Заодно зафиксирую находку». Тут Боб был прав, конечно. Задокументировать то, что мы нашли, не помешает, раз мы на исследовательский грант собирались подаваться. Чем больше доказательств нашей перспективной полезности удастся предоставить, тем больше шанс получить деньги. «Не нравится мне все это», — сказал Руперт. «Что-то в этой дыре нечисто». «Скорее всего, в этой дыре убежище древних», — проговорил я. Подошел к стене и стал изучать швы и стыки на поверхности. «Есть версия, что они пережили какой-то катаклизм и, видимо, скрывались в убежищах, чтобы переждать». «Фа, известно какой!» — фыркнул Руперт. «Чёртовы коммуняги, небось, долбанули таки по грёбаным янке!» «Что-то я сомневаюсь. Даже в мое время такого уже не могло быть». Последнюю фразу я добавил уже в полголоса, про себя, а заодно вспомнил проекцию, которую я видел в планетарии. «Скорее всего, всему виной метеорит или комета». Я подошел к Руперту и заглянул в отверстие в стене, проделанное когтем. В нос сразу ударил затхлый сырой запах. Если бы в мерзлоте что-то могло сгнить, то, наверное, воняло бы именно так. Подсветил фонариком. Луч света ударился в еще один скелет, а потом упал на стену и застырился. Большую часть ее поверхности покрывала какая-то ползущая плесень рыжего цвета. На полу валялись крошки льда и камней. Пыль осталась только по углам, заваленным чем-то заледенелым. А в центре остались явно свежие следы. Если это и было убежище древних, которые атаковали рапторы, то, судя по всему, здесь уже обосновались новые хозяева. «Ну что, погнали?» — обратился я к своей команде. «А освежителя в воздухе в арсенале твоего Ориджа случайно нет?» — спросил Боб. «Может, на каком-то сотом уровне и есть. Пошли!» Я выбил ногой парочку особо острых обломков и первым полез в дыру. За мной последовал Руперт, а потом и Боб. Мы оказались на ровной площадке, пол которой был слегка тронут льдом. Дорогу перегородил полуразрушенный скелет раптора, придавивший сломанного дроида. Перешагнув через лапу и обойдя останки, я снова подошел к черепу. В затылке чудовища зияла огромная дыра, а на потолке смерзлось что-то бурое с остатками черепной коробки. «Дроид моего сюда утащили!» — сказал Руперт, поднимая с пола какой-то предмет. «Вот! Бленда от камеры заднего вида! Ни с чем его не перепутаю! Сам собрал, чтобы и на затылке глаза иметь! Ё-моё!» — воскликнул Боб, который отвлекся от раптора и бродил по помещению от одной стены до другой. «Тут мертвых Ориджей целый отряд! Из всех этих обломков точно получится целый!» «Не получится!» — процедил Руперт. «Говорят же тебе, не работает это так. Скайкрафт можно обрабатывать только чистым. Он свои свойства передает только один раз». «А если вместе скайкрафтовые детали соединить?» Не унимался Боб, который набрал в руки уже целую кучу драгоценного металлолома. «Не будет он эту энергию проводить!» Руперт попытался что-то изобразить руками. «Она как глина! Пока свежий и сырой, лепи что хочешь! А если обжечь, можно только разломать. Ну и на полку поставить, чтоб пылилась. Даже если ты вот эту руку веревкой к телу примотаешь, с ней контакта не будет. Просто дубина получится». Боб бросил все свои находки на землю и грустно вздохнул. «Все-то не выкидывай!» — усмехнулся Руперт. «Дубину можно сделать. Или бронепластины. Геморн только, и на коленке не получится». «Пошли уже, на обратном пути что-нибудь заберем», — перебил я и указал вперед на темный коридор. «Энергия идет оттуда. Есть шанс найти что-то получше и дроида твоего спасти». Никакого плана эвакуации на входе не висело. Все, что мы смогли рассмотреть с того места, где стояли, — это стены из Астериуса, где-то пробитые до камня, и какие-то неровности под потолком. То ли коммуникации, то ли просто конструкции, поддерживающие потолок. Уголек попытался помочь с картинкой, но проекция явно охватывала не все. По краям осталось довольно много незаконченных линий, потому что показал его сканер, можно было предположить, что здесь около 2000 квадратных метров и много различных помещений, которые тянутся с обеих сторон от пересекающихся коридоров. Затем лестница вниз. Снова коридор с комнатами и несколько больших помещений, переходящих одно в другое. Ясно, что это не просто бомбоубежище, чтобы переждать атаку метеоритов. Это скорее целый комплекс для жизни во время полноценной ядерной зимы. Хотя о подобных сооружениях я мог судить только по одной из любимых игр детства — Fallout. И при таком раскладе здесь вполне могла жить община, насчитывающая человек 200. По крайней мере, до тех пор, пока к ним в гости не пришли рапторы. «Путь у нас один», — сказал я, обернувшись к своим спутникам. «Прямо по коридору. Я проверяю помещение, вы прикрываете. Смотреть в оба, не отвлекаться». Как бы в подтверждение моих слов, экран замигал множеством красных и оранжевых точек, которые стекались из разных углов пространства в нашу сторону. «Почувствовали, твари?» Я приготовил гарпун и сделал несколько осторожных шагов вперед, подтягиваясь к первому ответвлению. Одна из точек находилась прямиком за углом. Я чиркнул гарпуном по стене, привлекая внимание, и тут же метнул его в жирную крокатицу, появившуюся из-за угла. Какой-то родственник субмарины, у которого вместо перископа с ядом имелась полноценная зубастая пасть. За моей спиной застрочил пулемет Руперта. А я выбежал обратно к дыре в стене и успел вовремя прикрыть Боба, который отбивался сразу от двух тварей. Одну он достаточно метко прикончил из дробовика, а второй воткнул приклад неубивайки в зубы и лупил по ее хитиновому черепу рукой старого оригинала. Эффект был слабым, так что пришлось помочь гарпуном. «Сюда!» — закричал Руперт, выглядывая наружу. «Тут еще штук 5 за нами подтянулись!» Мы окружили проем и по одному встретили гостей, или скорее новых хозяев этого места. А потом их же телами попытались забаррикадировать дыру. «Вот же гады, так и прут!» — проговорил Руперт, заталкивая жирное тело мертвого монстра в общую кучу. «Вроде пока тихо», — ответил я, сверившись с системой, но на всякий случай оставил одного арахнида охранять проход. Мы вернулись в коридор и пошли осматривать убежище. Только сейчас, стоя напротив одной из дверей, я заметил, что она была полукруглой формы и больше походила на люк космического корабля, чем на обычную дверь. Что-то мне космос везде мерещится. Это неспроста. Просканировал и прощупал все по кругу в поисках замка или хоть какого-то механизма, но ничего так и не обнаружил. Попробовал открыть ногой, но тоже не вышло. «Вот это открыто!» — прокричал Боб, который уже стоял перед следующей. Мы зашли в комнату и удивились ее размером. 30 метров или около того. А не зря мне пришла в голову ассоциация с космическим кораблем. У противоположной двери стены располагалась панель, которая выглядела как большой пульт управления. Я подошел поближе и с сомнением посмотрел на сломанные рычажки и два разбитых экрана. Из правого вылез маленький белый краб-падальщик. Придирчиво нас оглядел и скрылся обратно. «Похоже, эти технологии уже не включить», — задумчиво пробормотал Боб. «Согласен». Я попробовал сковырнуть клинком панель, под которой спрятался падальщик, но лишь спугнул сразу целую кучу совсем уж мелких созданий, брызнувших во все стороны. Добрая четверть панели оказалась и вовсе разрушена чьей-то огромной лапой. Слева от нас, почти под потолком, я увидел две ниши, выдолбленные в стене. Вылитая антресоль. А может, это такое место для сна? Или вообще что угодно? Повсюду, на стенах, на потолке, частично уже и на полу, обосновалась все та же ржавая плесень, которую мы видели при входе. Я посмотрел под ноги. Обломки пульта, кости, хитиновый панцирь. Вдруг увидел под нижней нишей голубой кристаллик. Система материал не определила. При ближайшем рассмотрении я так и не решил, то ли это такая линза от какого-то прибора, то ли самостоятельный прибор. Повертев находку в руках, закинул ее в рюкзак. В крайнем случае продам на аукционе археологов. «Опять они!» — крикнул Руперт из коридора. «Эти какие-то другие! Зеленым отливом и рогами!» Раздались выстрелы вперемешку с непереводимой игрой слов. Руперт долбил короткими очередями, после каждой высказывая все, что он думает об устройстве этого мира. Я выбрался в коридор, чуть не поскользнувшись на зеленой жиже, натекшей из трупов монстров. Метнул в темноту крабика, а сам бросился к противоположной стене, к еще одному открытому дверному проему. Оттуда, семеня лапками и расталкивая друг друга, выскакивали рогатые многоножки. В свете фонарей их панцири отливали зеленым, как брюшки навозных мух. Боб выскочил за мной и прикрыл наши с Рупертом спины. С его стороны сразу же раздался сдвоенный выстрел, и после довольно быстрой перезарядки — еще один. «Фу! Упарился!» — пропыхтел Руперт, когда поток монстров в коридоре схлынул, а я закончил зачистку комнаты. «Откуда они берутся только? Я всегда говорил, что день, когда яйцеголовые клонировали первую овцу, был судным днем для всего человечества!» Помещение, в котором я оказался, выглядело еще более разрушенным, чем предыдущее. Большую мерзлую дыру в стене окружала плесень и какой-то губчатый мох. В правом углу переливалась кристалликами уже знакомая мне по другим пещерам мерзлоты паутина. Она начиналась сверху и сползала вниз, захватывая стену с двух сторон. Я задрал голову и увидел, что весь потолок покрыт паутинными коконами. Их тут висело около сотни, не меньше. Коконы светились изнутри оранжевым светом, а внутри них что-то шевелилось. Часть уже была пустая, а из одного, прямо у меня на глазах, начало что-то вылазить. Склизкое, будто обслюнявленное существо с кучей ножек по бокам. Тело светлое, почти прозрачное. На голове видны зачатки рогов и уже приличных размеров беззубая пасть. Существо издало скрипящий визг, дернулось, полностью разрывая кокон, и шмякнулось на пол. «Сюда посмотри!» Проткнув личинку гарпуном, я позвал Руперта в комнату. «Их не клонируют, а скорее на трехмерном принтере печатают!» «Ах ты ж дрянь какая!» — воскликнул фермер прямо с порога. Стоило им с Бобом войти, как еще один из висящих коконов приоткрылся, показав бледно-молочную начинку. Только что успокоившаяся система Ориджа снова подала слабый сигнал, а в следующий момент куколка раскрылась, как бутон, выплюнув вместе со слизью будущую скалопендру. Причем выплюнула в сторону Руперта, чуть ли не в голову его дроида. Я не успел дотянуться, зато подсуетился Боб и пальнул в вылупившуюся личинку из своего дробовика, размазывая ее по стене. «Инопланетные биолаборатории, не иначе! Последствия опытов!» — пробормотал Руперт и отодвинулся подальше от слизи, которая растекалась по полу. «А ты растешь, пацан?» «Это нервное. Так-то я сам чуть не обделался!» — отмахнулся Боб, но по голосу было слышно, что комплимент ему понравился. Мы задержались, чтобы перебить все коконы, а затем двинулись дальше. Заходили в те комнаты, которые были открыты. С переменным успехом скрывали те, что заперты. Нас встречали достаточно однотипные каюты. Где-то с двумя, а где-то даже с тремя выдолбленными в стене полостями под кровати. Условные пульты управления с парой экранов и рычажками. Или полностью разрушенные, или наполовину. Встречались и оплетенные липкой паутиной. Никаких обозначений на них не было. Повсюду валялся мусор в виде запчастей от каких-то механизмов, кости рапторов, а по стенам сползала плесень, поверх которой сплошь и рядом попадались следы жизнедеятельности жуков, куски панцирей, старая шкурка, будто они линяют, как змеи, и прочий мусор, натасканный сюда за сотни лет. За каждым поворотом нам приходилось вступать в бой. Разные формы и подвиды айсиндеи, с ядом, с рогами, гладкие, но с шипами по всему телу, бросались на нас, желая сожрать. Мне оставалось только удивляться такому единодушию при таком разнообразии. Роднило их между собой разве что вытянутая форма тела, множество лапок и хитиновая броня. Годы ли эволюции их так разнообразили, или просто подобные твари живут смешанной общиной? Мы не знали ответа на этот вопрос. В какой-то момент вообще перестали обращать внимание на межвидовые отличия, работая на реакции. Прыгает тварь из тени. Прибей выпадом. Скребется за спиной. Прибей с разворота, пока оно тебя за задницу не цапнуло. Коридор закончился, и мы оказались у лестницы, ведущей вниз. Судя по карте, которую обновил Уголек, внизу нас ждали не только каюты, но и какие-то технические помещения или общие зоны. Я начал спускаться первым и чуть не улетел вниз, поскользнувшись на чьей-то коже, валявшейся на ступеньках. Такое подозрение, что тут выпотрошили змею или ящера. «А вот и следы! Смотрите!» — воскликнул Руперт, последним спрыгнув с лестницы. «И действительно...» На ледяном полу был хорошо виден след, как будто здесь тащили человеческое тело. Мы пошли по свежим отметинам в пыли и оказались в просторном помещении, таком же замусоренном, как и все остальные, где по всему периметру на полу валялись какие-то палки. Может быть, когда-то здесь была оранжерея, которая помогала тем, кто здесь укрывался, выживать. А может, актовый зал, и это остатки сидений. Стены между этим и следующим помещением не было, и след терялся в темноте. Первое, что я увидел, припечатанного к стене раптора, а в его расколотом черепе торчала рукоятка топора. Ящер был поменьше, чем тот, что торчал из дыры при входе, а под ним на полу — тело Ориджа, наполовину изъеденное крабами, жуками или еще чем-то. Я подошел к стене и выдернул топор. Череп при этом раскололся, а позвоночник с грохотом рухнул на пол. «Чистый Скайкрафт, без примесей!» Я уже знал, что у меня совместимость с оружием будет низкая, а вот Бобу такой может пригодиться. «Эй, сюда!» — сказал Руперт и махнул нам рукой с порога следующей комнаты. «Здесь, похоже, они и приняли последний бой. Отчаянные, скажу вам, были ребята». «И правда». Я даже не смог сосчитать, сколько здесь валялось черепов, лап и ребер. Если свалить все в одну кучу, получилась бы целая гора. Впрочем, это и выглядело горой, в центре которой лежало 5 или 6 оригиналов. И еще одного я заметил чуть дальше. Он сидел на полу, привалившись к стене. «На последнем стояли», — вздохнул Боб, подсвечивая фонарем расколотые кости рапторов и следы от пуль на стенах. «Алекс, как думаешь, что они защищали? Или кого?» Поправил я и указал лучом своего фонарика на круглый камень, вмерзший в лед. Камень очень сильно смахивал на разбитый скафандр. Я подошел к сидящему у стены Ориджу. Похож на Варлока, но модель будто упрощенная, словно это какая-то первая версия. Голова дроида была запрокинута, а в шее зияла дырка от чего-то крупнокалиберного. Судя по всему, пуля прошла через основание подбородка, повредив центр управления, и вышла в районе затылка. Я убедился в этом, отклонив его от стены. Похоже было на то, что дроид покончил с собой. Нижнюю часть тела дроида покрывал тонкий слой льда, но, приглядевшись, я заметил, что в руках он держал какой-то предмет. Расковырял лед, разжал сцепленные пальцы Ориджа и извлек из него цилиндр. Совсем как тот, что я открыл по заданию Лейна, только крупнее, как термос или короткий тубус. «Что это?» — спросил Боб, подошедший ко мне. «Надеюсь, судовой журнал или какое-то другое послание».